Группы у наемников небольшие, значит, у них должен быть небольшой челнок, подобный моему. Как раз что-то подобное час назад вышло из гиперпространства и летело к станции. Внешне вроде небольшое. Так, послушаем, что там в эфире, и включил связь на корабле. Челнок запросил стыковку со станцией, как и ожидалось, больше ничего не было. Ему еще пару часов лететь до станции, прилетит, все станет понятно. Возможно, это обычный транзитник. Пришло сообщение от станции, запросили еще 500 кредов за аренду терминала. Пришлось заплатить. Где Дарс? Посмотрел камеры в коридорах и нашел его. Они опять сидели на том же месте в этом же баре и что-то обсуждали. Пускай обсуждают, им есть что обсудить. Думал, это обсуждение у них надолго, но скоро пришел вызов от Дарса, он уже стоял у переходного шлюза, и с ним девушка, что подходила к нему в баре. Немного подумав, открыл переходный шлюз, и они оба зашли на корабль. Ожидал их в кают-компании. «Дружище, ты решил вернуться не один?» Приветливо улыбнулся гостям, жестом приглашая присесть. «Да, у Дайи есть пара вопросов к тебе», — кивнул Дарс, пропуская девушку вперед. «Присаживайтесь». «Слушай, ты позавтракал?» «Нет», — мотнул головой Дарс. «Тогда, если не сложно, закажи мне 126-е блюдо и себе, что захочешь, ну и твоей подруге, если она голодна». «Сейчас закажу», — поднялся Дарс и направился к пищевому синтезатору. Он что-то долго возился, потом принес всем по блюду. «Так что хотели?» Поинтересовался, отправляя в рот первый кусок. «Как прошли твои переговоры?» Спросил Дарс, придвигая к себе тарелку. «Ты про отмену заказа?» «Да», — кивнул Дарс, не отрываясь от еды. «Не знаю. Глава клана пока думает, что решит, скоро узнаю». «Вы что хотели?» «Понимаешь, у нас проблема», — начал Дарс, отодвинув тарелку. «Опять?» Вскинул бровь, отложив тарелку. «Нет, ты не понял, как тебе объяснить», — замялся Дарс, переглянувшись с девушкой. «В общем, мы не можем просто так на них напасть». «На кого?» Нахмурился, глядя на собеседников. «На тех, кто прилетит за тобой», — понизил голос Дарс, наклонившись ближе. «Почему?» «Понимаешь, по закону мы должны получить на них заказ», — вмешалась в разговор Дая. «Что вам мешает самим сделать заказ, а потом взять его и выполнить?» «Это двойное нарушение и правил биржи, и закона», — покачала головой девушка, поджав губы. «Какие правила биржи? Что за бред?» Удивился вопросу, откинувшись на спинку стула. «Мы поначалу тоже так думали, но оказалось, что с этим строго. Нельзя нападать на конкурентов без заказа, а мы не можем сами их заказать», да я нервно постукивала пальцами по столу. «Думаю, ты мне врешь, и у вас просто нет денег для этого», прищурился, внимательно глядя на девушку. «Это тоже», призналась да я, слегка покраснев. «Что вы хотите?» «Чтобы ты сделал заказ на них, а мы бы его выполнили», ответил Дарс, подавшись вперед. «Я так понимаю, вы пришли меня уговаривать», — усмехнулся, отпивая из стакана. «Да», — кивнул Дарс, выжидающий, глядя на меня. «Сколько минимальная сумма заказа на бирже?» «50 тысяч вроде». «Вы их получите». «Вот видишь, а ты говорил, что он откажется», — толкнула Дарса локтем да я, просияв улыбкой. «Знаешь, я бы отказался, но думаю, так будет проще, наверное, стоит преподать ему урок». «Это о ком ты?» Нахмурился Дарс. «О главе клана». «Может, так у него немного добавится ума вместо амбиций». «Что у тебя с ним произошло?» Дарс подался вперед, внимательно глядя на меня. «Даже не знаю, как объяснить, чтобы понятно было», задумчиво потер подбородок. «В общем, понравилась одна девушка, но она состояла в клане, и ей пришлось выйти замуж за представителя другого клана, как раз того, который объявил на меня охоту. Там у нее возникли проблемы с мужем, и тогда ее клан нанял меня в качестве охранника. Поначалу отказался, а потом она сама попросила, согласился. Муж натравил на нее одну тварь, пришлось вмешаться. Хотя и с трудом, но смог спасти. Вот только какая-то сволочь, пока спасал ее, прикончила мужа. Теперь клан обвиняет меня в его смерти. Хотя доказать ничего не может, но действует через наемников. Что же тогда ее клан? Нахмурился Дарс, барабаня пальцами по столу. А что клан? Пожал плечами. Спрятал ее ото всех, в том числе и от меня. Ведь я не состою в ее клане. Подставили тебя, значит, Дарс покачал головой, сочувственно вздохнув. Когда соглашался, понимал, что так может получиться, и не жалею об этом решении. Не понимаю другого, почему она так поступила со мной. Могла хотя бы поговорить, и я бы понял, но она не захотела даже со мной поговорить. Наверное, у нее выбора не было, тихо произнесла Дая, опустив взгляд. В том-то и дело, что выбор у нее был, вздохнул. Ладно, все это в прошлом, займемся нашими делами. Сюда летит челнок, есть подозрение, что он летит за мной, и на нем одна из групп наемников, взявших заказ. И здесь вспомнил момент, когда спасал Марине. В голову пришла мысль, А если она все-таки отправила вирус, что я ей дал? Это значит, должны сохраниться записи с внутренних и наружных камер наблюдения. Она тогда была в панике, и терять ей точно тогда было нечего. Вспомнить бы еще, куда вирус должен был отправлять все записи. Быстро пробежался по списку всех моих закладок, сделанных там, и нашел эту закладку. Ее я сделал специально, разместив у Искина дома, который снимал. Чтобы всегда была под рукой, и можно было быстро проверить. Добраться до закладки не составило никакого труда, и хотя Искин дома сейчас оказался практически девственно чистым, но до моей закладки добраться они не сумели. Очень хорошо я ее спрятал. Мало того, оказалась закладка не пустая. Не ошибся, и она это сделала. Скопировал себе все записи, что там находились, но меня отвлек Дарс. Когда они здесь будут? Дарс явно напрягся, выпрямившись на стуле. Через пару часов, не раньше. У вас будет время на подготовку, если это они. Впрочем, сообщу, где пристыкуются, и они это или нет. Ты знаешь, кто за тобой охотится. Да я прищурилась, пристально глядя на меня. Конечно, это несложно выяснить. Думаю, как только вы сообщили обо мне, сюда сразу вылетели две другие группы наемников, которые охотятся за мной. Мы никому не сообщали об этом, возразил Дарс. Понятно, что не сообщали, но отследить вас и выяснить, где вы находитесь, совсем несложно. Наверняка у них есть человек на бирже, поставляющий информацию. Откуда ты это знаешь? Да я подалась вперед, опершись локтями о стол. Я ведь в полиции работаю или работал, даже не знаю, как сейчас правильно. Где ты работал? Дарс склонил голову на бок, с интересом разглядывая меня. Говорю же, в полиции, в одной из центральных систем. Это понятно. Как ты смог туда попасть? Это же непросто, Дарс недоверчиво прищурился. Клан все устроил. И как жить в центральных мирах? Поинтересовался Дарс.